Я взяла себя в руки и откашлялась, стуча сжатым кулачком по груди. «Хочешь сказать, что сознательно мне врал, что женат?» «Ну, фактически я говорил правду, о чем свидетельствует переданное тебе доказательство. Ну, пусть и скрывал некоторые маловажные подробности». «Маловажные? Ты прекрасно понимаешь, о чем я! Не увиливай!» О, голос прорезался. «Осторожно! Не помни раритет!» Даск кивнул на листок, который я почти смяла в руке. «Напоминаю, это самое дорогое, что у меня есть». «Правда?» Почему-то захотелось судорожно расправить хрупкий листок, заложить между страницами любимой книги и сохранить навсегда. «Да, много времени у меня не было ничего твоего, кроме этого письма. Мы глупцы, верно, что не разобрались сразу. Но теперь, когда тянуть некуда, не могу же я в самом деле допустить, чтобы ты вышла замуж за другого. Можно раскрыть карты. Леди Калет пригласила меня и дала возможность увидеть, что произойдет, если я и дальше буду тянуть резину. Ты выйдешь замуж за кого-то другого. Нет, этот вариант меня категорически не устраивает, как бы я ни злился. Замуж ты должна выйти только за меня». «И ты столько времени врал!» «Умалчивал. Во имя нашего общего блага». «Подожди. Но как натурально у тебя вышло тогда, в первый день! Я сразу поверила!» Он сморщил нос. «Между прочим, это произошло не специально, просто сорвалось с языка, и я потом уже понял, что все сделал правильно». «Сделал правильно? Столько меня мучил!» «Ну да, ты бы себя видела в тот момент, когда подлетела. Это ужас просто. Глаза так и горели торжеством. Ты бы меня затоптала на месте, раздавила бы мою гордость и вытерла бы об мое разбитое сердце ноги. Ты жаждала мести. У тебя на лице это было написано. Если бы я тебя не осадил, мы бы переругались и снова расстались уже навсегда». «Правда. Признание далось мне нелегко. Сложно смириться с тем, что вынудило своим поведением его врать. Он, конечно, тоже не прав, но я бы его уничтожила, если бы не та короткая фраза о женитьбе. Не дала бы шанса помириться». «А, кстати, ты сказал, леди Калет пригласила. Значит, ты знал, куда ехал? Ты ехал на смотр женихов!» «Да не знал я, что это за приглашение. Оно звучало просто. Ее Величество Мариетта приглашает вас посетить свой замок и побывать на званом вечере». «Вот старая корга», — подумала я, — «обхитрила обоих. А к моменту, когда ты подошла, глаза горят от предвкушения. Я уже знал, конечно, ради чего тут все эти гости. Но еще я знал, стоит дать слабину, и ты меня с потрохами сожрешь. Будешь потом жалеть, конечно, но остановиться не сможешь. Вот ты сказал, как вышло. Прости». Он осторожно взял меня за руку, которой я продолжала сжимать листок, и погладил пальцами по тыльной стороне ладони. «Ты простишь меня?» И заглянул в глаза своим фирменным взглядом, умоляя, умоляя, умоляя, прости, от которого в детстве сердца кухарок таяли, и вместо того, чтобы выдрать его за воровство сладкого за уши, они, наоборот, давали ему еще больше конфет. Ведь как не пожалеть бедняжку? Странно, почему этот взгляд, хоть и перестал быть детским, но действовал так же безотказно, по крайней мере, на меня? «Это нечестный прием», — пролепетала я, желая простить ему сразу все грехи одновременно. «Разве? Давай я покажу тебе нечестный». Он аккуратно обвил рукой мою талию, наклонился и поцеловал меня. Огонь взорвался на губах, тот самый, который появлялся в груди каждый раз, когда его огненная шевелюра оказывалась поблизости. В тот раз, 3 года назад, он не поцеловал меня, и это было нечестно. Вот тогда и был нечестный прием. А сейчас единственный честный. До полуночи я возвращала женихам их дары, пытаясь найти слова благодарности для каждого. В отличие от дневного представления, теперь они заходили в кабинет по одному, и дело без множества свидетелей шло легче. Возможно, моя благодарность содержала одинаковые слова и выражения, но, думаю, они об этом не узнали. Рядом, плечо к плечу, стоял Даск, благосклонно улыбаясь каждому и то и дело отвешивая шуточки, из которых выходило, что им всем сказочно повезло на мне не жениться, потому что таким образом они получили шанс найти свою истинную судьбу. Только с Максимилианом он позволил себе большее. Стер легкомысленную улыбку с лица, подошел и крепко пожал ему руку. «Прости меня», — сказал Даск. «Так серьезно, что даже меня проняло». «Ничего, брат», — Максимилиан потрепал его по плечу. «Никто не должен упускать своего счастья, а я не пропаду. Отец еще до отъезда в случае неудачи, а ведь изначально мои шансы были не очень-то велики, обещал закатить бал и пригласить всех девушек нашего королевства. Я женюсь на лучшей из них». «Пусть будет с тобой удача». «Спасибо. А вы будьте счастливы». Никогда не думала, что отправить принцев по домам – такое сложное и долгое занятие. Освободились мы только после полуночи. Я заснула, как только добралась до кровати. И леди Калет даже не пришлось выгонять из моей комнаты Даска, потому что тот уснул тут же, на кушетке, и растолкать нас не было никакой возможности. «Вот и ладненько», — услышала я сквозь сон довольный голос леди Калет. «И хорошо, что раньше времени карты не успела открыть. Кто знает, чем бы тогда дело закончилось? Кто знает?» А утром была свадьба. Официальный прием пройдет несколько позже, когда приедут родители Даска и Лизи, которых я буду ужасно рада видеть. Но договор должен заключиться немедленно, чтобы новый король смог ввести в страну свои войска. Впрочем, за завтраком Даск намекнул, что мне повезло с ним вдвойне. Благодаря вере кочевников в бога солнце, рыжеволосых они весьма почитают, следовательно, будет шанс обойтись без войны, которой никто из нас не хотел. Да уж, я мгновенно согласилась, что более счастливые невесты давно не видели небеса. Мне не жалко, а ему приятно. Когда церемония началась, лорд Баскем терпеливо стоял возле сияющей от счастья леди Калет и не подозревал, что вскоре окончательно попадет под ее женские чары, потому что я не собираюсь оставлять все по-прежнему, а намерена осчастливить свою милую компаньонку, как она осчастливила меня. Надеюсь, в процессе никто не пострадает. А Даск терпеливо перенес длительный процесс подготовки к торжеству и выглядел так, что глаз не оторвать. Настоящий принц, на котором ни пылинки, ни соринки, камзол новый, кудри волосок к волоску, сапоги скрипят. Вот это жертва с его стороны, вот это я понимаю. Только тогда, под сверкающими искрами снега, который нежданно-негаданно посыпал, укрывая замок бархатным одеялом, я поверила, что рыжий бес действительно стал моим мужем и даже не представляла, что могло случиться по-другому. «Иногда исполнять свои обещания не так уж сложно?» — спросил он, когда нас оставили в храме одних. Гости вышли на улицу, чтобы мы могли спокойно дать друг другу клятвы. «Иногда, чтобы понять, как тебе дорог человек, нужно его потерять», — ответила я, с жадностью его рассматривая. Он запрокинул голову и расхохотался. «Глупости, малышка! Не нужно никого терять. Уж я позабочусь, чтобы ты меня не потеряла. Даже если буду зол, а ты наверняка еще не раз меня рассердишь, я позабочусь, чтобы так далеко не зашло. Будем учиться на своих ошибках». «Будем», — согласилась я и потянула его к себе, чтобы поцеловать. «Ведь сколько же можно ждать, пока он сам догадается?» Впрочем, он быстро и ловко исправил все свои недочеты. На том и закончилась сказка. Началась жизнь. Конечно, она будет разной, но это ерунда. Ведь мы всегда вместе».